«Вот так значит», — произнес я, добавив в голос мрачности. «Что ж, граф, я вас понял. В таком случае давайте... А давайте закончим все». «Что, простите?» «Не понял», — нахмурился Апий. «Говорю, давайте закончим эти отношения», — вздохнул я. «Сделаем так, граф. У вас осталось несколько долгов ко мне. Позаботьтесь, чтобы письмо попало лично в руки Авитусу, и мы квиты. Забудем все. Никто никому ничего не должен. Вы мэр Суры, я принц чужой страны. Вы занимаетесь своими делами, я своими. Более нас ничего не связывает. Пойдем, Гряк!» Развернулся я в сторону двери, но через пару шагов обернулся. «Ах, да! Не забудьте запечатать конверт воском. Всего хорошего, граф!» «Постойте, ваше высочество!» Судя по звукам, Апий поднялся на ноги. «Я ведь не имел в виду...» Договорить ему не дала закрывшаяся за моей спиной дверь. «Теперь к колодцу?» — спросил Гряк. «Утомил ты меня своим колодцем», — глянул я на него. «Он не Гряка», — пожал гоблин плечами. «На сегодня у нас еще одно дельце. Направился я вперед по коридору. Надо будет с легионом пересечься». «Но вождь ведь уже говорил с легионом», — не понял Гряк. «Говорил, да не о том», — поморщился я. «К сожалению, хорошие мысли далеко не всегда приходят все разом». «И зачем вождю легион?» — топал позади Гряк. «Надо с Сантану связаться», — ответил я. «С кем?» — переспросил Гряк. «О-о-о!» — протянул я, глянув на гоблина. «Шаманка, она тебе понравится». «Самка, человек и шаманка?» Гряк в сомнении.